ты и я вместе с этим покончено. Ты понял? Покончено. Секунду спустя дверь хлопнула. Жан-Марк остался один, совершенно без сил. В ушах звенело, как после смерча. Стремительность и жестокость всей этой сцены оставила у него впечатление и реальности. Одно было несомненно для него. Вся его жизнь обрушилась в 2 секунды. Было что-то пагубное в этой запоздало грянувшей истине. Но почему произошло так, что катастрофа, которую он опасался на протяжении всей своей связи с Кароль, случилась после того, как он порвал с ней? Теперь он платил за то, в чем уже не был виновен. И даже не мог привести в доказательство своей невиновности то, что все уже в прошлом. Не существовало никаких сроков давности для подобного преступления. Он навзничь упал на кровать и лицом зарылся в подушку. Слезы обжигали его глаза. Кто рассказал отцу? Не имеет значения. Как он, наверное, страдает. Как презирает меня, как ненавидит. Сознание собственной низости отнимало всякое желание оправдываться, бороться, жить. Жан-Марк перевернулся на спину, закурил сигарету. У дыма был солоноватый привкус. Что с ним будет? Изгнанный из семьи, опозоренный, проклятый. Трещина на потолке. Спокойная неказистая мебель. Только дерево. Железо, безликая ткань. Я негодяй. Он был негодяем, как другие были брюнетами или блондинами, подагриками или гомиками. Ему захотелось потушить сигарету о собственную руку, чтобы испытать свое мужество. Он медленно приблизил ладонь к горящему концу. Осталось преодолеть 2 сантиметра. Его оттолкнул страх. Он задушил окурок в пепельнице. В то же время подумал, что на самом деле никогда не собирался обжечь себя этой сигаретой. Просто играл, чтобы внушить себе страх, что как в малом, так и в крупном был трусом. Теперь он уже не плакал. Его страдание было слишком глубоким, чтобы истечь в слезах. Шли минуты, а он даже не думал посмотреть на часы. Слабое тиканье терзало вену на его запястье, потому что его будущее пошло теперь прахом. Всякий раз, когда он пытался стряхнуть с себя этот омерзительный гнет, он снова видел перед собой бледную маску с налитыми кровью глазами, чувствовал жар на своей щеке. Ему никогда не избавиться от отцовской пощечины. Всю жизнь, день за днем. Поглощенный своими мыслями, Жан-Марк едва услышал стук в дверь, голос позвал его. «Жан-Марк, ты здесь?» Он узнал Валерию, с досадой встал и пошел открывать. «Я ждала тебя больше часа», — сказала она, входя. «Что случилось? Что у тебя за вид?» «Мне ужасно противно», — сказал он. «Почему?» «О, ничего. Ну нет, скажи мне». Он заколебался, потом нехотя буркнул. Я поругался с отцом. «Из-за чего?» «Да скверная история». Валерия улыбнулась. «Догадалась?» На это она была способна. У девушек такая интуиция. Нет, она не знала. Просто делала вид, чтобы его поддразнить. Она все еще улыбалась. «А если бы я ей сказал, до чего я дошел?» Это намерение ужаснуло, возмутило Жан-Марка. У него возникло грязное желание соскользнуть еще ниже, узнать, до чего он может опуститься. «Какая скверная история?» — спросила она. «Объясни».